К отрицанию божественной природы Христа, как мы говорили, Толстой был готов изначально. И в критике догматического богословия он просто осуществляет свою готовность к тому. И поэтому бессмысленно опять-таки разбирать его аргументы. И доказывать чего-либо тут нет возможности. Разум может изощряться во всю силу, но против веры любые доводы бессильны. А в безверии доводов не нужно. Ну, можно привести лишь один пример для иллюстрации толстовской манеры мышления. Пытаясь разъяснить, почему Христос именует себя прямо Сыном Божиим, Толстой как бы в недоумении вопрошает. Как же ему было еще именовать себя, чтобы показать им, что он не считает себя Богом, а Сыном Бога, тем самым, чем он учил быть всех людей? Толстой считает, что Сынами Божиими можно назвать всех людей. И мы можем сказать, да, в Писании и впрямь Сынами Божиими называются люди в нескольких местах, люди обычные. Но это словосочетание «Сыны Божии» не следует смешивать с именованием второй ипостаси Пресвятой Троицы. Различия даже грамматически обозначаются, потому что по отношению ко Христу это всегда только единственное число – Сын Божий. По отношению к человеку это всегда только множественное – Сыны Божии. Конечно, каждый человек, как творение Божие, может быть метафорически назван Сыном Творца. Но Христос есть Сын Божий по рождению от Отца, а не по сотворенности. Это в символе веры сказано. Рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Толстой всех этих различий просто не замечает. И, упрощая, он строит свою христологию на отрицании божественной природы Христа. И поэтому позднее, при изложении Евангелия, он вполне логично отвергает все чудеса спасения и воскресения Спасителя. Центральным вопросом вообще всего богословия христианства Толстой считает вопрос о Боге-Спасителе, особенном отношении его к роду человеческому. Ну, уже в самом начале, мы говорили об этом, он отвергает возможность особенного отношения Бога к человеку. Позднее он высказывается еще более определенно. Место это особенно важно потому, что здесь, в этом месте, ключ всех противоречий. Тут заключено внутреннее противоречие, из которого вытекала путаница остальных частей. А в чем противоречие, можем мы спросить? Толстой отвечает, противоречие состоит в том, что если люди погибли, и Бог сжалился над ними и послал своего Сына на землю пострадать и умереть за людей и вывести их из того положения, в котором они были до этого искупления, то положение это должно измениться. Но вместе с тем утверждается, что Бог при этом дал еще закон людям, не следуя которому люди погибают точно так же, как они погибали до искупления. Так что выходит то, что если следование закону есть условие спасения, то спасение людей смертью Христа излишнее или вовсе не нужно. Если же спасение смертью Христа действительно, то следование закону бесполезно, и сам закон излишен. Необходимо избрать одно из двух. И церковное учение в действительности избирает последнее, то есть признает действительность искупления. Но признавая это, оно не смеет сделать последнего необходимого вывода, что закон излишен. Не смеет потому, что закон этот дорог и важен для всякого человека. Вот тут Толстой совершает прежнюю ошибку. Ошибку, которую он допустил еще при впадении в противоречие относительно свободы человека при действии промысла. Точнее, тут все тоже противоречие, поскольку действие промысла и направлено на спасение человека. Толстой понимает спасение как результат действия либо промысла, искупления крестную муку, либо человека, исполняющего заповеди Христовы ради спасения. Так проявляется то, что называется разорванностью сознания, отказом от соединения в уме того, что нераздельно в реальности. Дело спасения, как учит православие, есть соработничество человека с Богом. Одними лишь личными усилиями человек спасти себя не может. Но Бог спасает только тех, кто изъявляет к тому собственную волю, а не вопреки этой воле. Свою искупительную смертью и воскресением своим Христос Спаситель дал возможность человеку проявить собственную волю к спасению. А прежде человек этого был лишен. Исполнением заповедей, или закона, как это Толстой называет, человек такую волю и изъявляет. Так что здесь нет никакого противоречия. Оно мнимое. Но Толстой мыслит спасение совершенно иначе. Он отвергает сакральный смысл Голгофы, воскресения. Он признает одно следование закону. В более позднем сочинении «В чем моя вера?» речь о нем впереди, он дает такое рассуждение. «Разбойник на кресте поверил в Христа и спасся. Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастья, в котором я нахожусь теперь. То есть ясно, что Толстой мыслит спасение как категорию эвдемоническую, как счастье. Счастье – вот нахождение в определенном состоянии на земле. Надо сказать, что в этом такая оригинальность, своеобразие его вероучения. Для него спасение вовсе не то, что понимают под этим все православные. И поэтому Христос Спаситель ему не нужен. Он нуждается лишь в Христе Учителе, Законодателе. Христос дал некий закон. Человек исключительно собственными силами следует данному закону и спасается. То есть становится счастлив и спокоен в земной жизни. Еще раз повторим, вот что значит спасение по Толстому. Иными словами, Толстому ценно и дорого лишь нравственное учение Христа. Самодостаточное. Вне веры и таинственности. Еще раз повторим. Вот в подготовительных материалах к роману «Бесы» Достоевский, не имея еще в виду Толстого, потому что Толстой в то время никак не обнаруживал свое мировоззрение, Достоевский писал: «Многие думают, что достаточно веровать в мораль Христову, чтобы быть христианином. Не мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что слово плоть бысть. Вера – это не одно умственное признание превосходства его учения, а непосредственное влечение. Надо именно верить, что это окончательный идеал человека, все воплощенное слово, Бог воплотившийся. Потому что при такой только вере мы достигнем обожания». Ну, тут Достоевский так своеобразно произносит понятие богословское – обожение. То есть вообще цель жизни, цель бытия человеческого. Вот при такой только вере мы достигнем, ну, я буду правильно говорить, обожения, того восторга, который наиболее приковывает нас к нему непосредственно и имеет силу не совратить человека в сторону. При меньшем человечество, может быть, непременно бы совратилось. Сначала в ересь, потом в безбожие, потом в безнравственность, под конец в атеизм и в троглодитство, и исчезло, и стлело бы. Вот Толстой, между прочим, точно указывает этапы неизбежного пути человека, который пребывает в безверии. То есть в отказе от признания во Христе Сына Божия и Спасителя. Значит, человечество совратилось бы сначала в ересь, потом в безбожие, потом в безнравственность, под конец в атеизм и в троглодитство, и исчезло бы. Толстовское учение находится в стадии ереси и склонности к полному безбожию, за которым маячит и аморализм. Таково следствие любого безбожного морализма. Если вернуться к суждению Толстого о спасении, то нельзя не заметить еще одного противоречия. Вот не соглашаясь даже с толстовским пониманием спасения, можно все-таки так понять, ну почему он мыслит себя спасенным. Это ясно. Но совершенно непонятно из этого рассуждения, почему спасся разбойник. Толстой принял закон Христа, он счастлив и спокоен, вот он спасся. Но о каком счастье и спокойствии вообще разбойника можно говорить? Продолжая мысль апостола Павла о тщете веры при отвержении воскресения Спасителя, можно сказать: если Христос не воскрес, то и разбойник не спасся. Потому что спасение разбойника в чем? В соединении со Христом в раю, как об этом сказано в Евангелии. Проблема спасения совершенно ясно сопряжена с пониманием сущности бессмертия и существования личности человека после смерти. Сохраняется ли личность после смерти? Православие категорически отвечает: да, сохраняется. И именно поэтому возможно спасение. А как отвечает Толстой? А Толстой, вот как было сказано, тяготеет к отвержению личности. Само понимание Толстым бессмертия было своеобразно. Оно нашло интересное отражение в восприятии Антона Павловича Чехова, который писал об этом Меньшикову. В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели приинтересный разговор. Приинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском вкусе. Полагает, что все мы, люди, животные, будем жить в начале, разум, любовь, сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы. Мое «я», моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой. Такого бессмертия мне не нужно. Я не понимаю его. И Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю. Вот это очень важное свидетельство. То, что Толстой не принимает православных начатков представления о загробной жизни, это ясно. Он отвергает личность при осмыслении Бога. Он рассуждает о том много вот при отвержении догмата Пресвятой Троицы. ему ближе и понятнее безликое состояние, которое Чехов в рассуждениях Толстого образно воспринял, все-таки художник образно воспринял как студенистую массу. Первое приближение к этому образу у Толстого воплотилось в его модели глобуса шара в «Войне и мире». Но такое представление скорее не в кантовском вкусе, а в буддистском. У Толстого недаром несколько раз в письмах, сочинениях встречается термин «нирвана», который воспринимается им как своего рода безликий поток сливающихся капель миров. Вот то, что Чехов воспринял как студенистый. Впрочем, такое образное представление может быть условно, но ничего более определенного ведь и представить невозможно. Земным отражением этого потока для Толстого является образ роевой жизни, как пчелиный рой, данный еще в «Войне и мире», явившийся откуда-то из глубин подсознания, в то время, когда окончательное представление писателя о бессмертии еще не сформировалось. Вот, кажется, эта идея студенистой безликости определена у Толстого своеобразную форму его постоянного страха смерти, как страха личного соединения с бесконечностью. Безликое растворение обесмысливает страх. И ясно, что при таком понимании бессмертия проблемы спасения в вечности быть просто не может. Потому что независимо от качества земной жизни, всем неизбежно вот просто суждено раствориться в этой студенистой обезличенности. Значит, проблема загробного существования не существует, спасения и не нужно. Остается только одно – проблема земного бытия, проблема земного счастья. И остается, если мыслить в толстовских категориях, проблема спасения от земного отчаяния и тоски. Вот для этого и необходим закон Христа. Мы можем сказать, что чеховское внутреннее сопротивление идеи студенистого начала – это противление христианского сознания чуждым представлениям о Боге и бессмертии.